Глава 3. Отвратительная тайна, или я знал, что у меня получится. 1. В Далидже, так, по крайней мере, теперь казалось, можно было все. В Гонконгском и Шанхайском банке, который сотрудники прозвали «шайки-гонки», ничего. Нельзя было опаздывать ни на минуту. За опоздание в первый раз полагалось устное внушение, во второй — выговор, если же сотрудник банка позволял себе приходить на работу с опозданием 3 раза в месяц, его лишали рождественской прибавки, что при мизерной зарплате мелкого клерка было весьма чувствительно. Нельзя было в рабочее время курить и читать газету, нельзя было задерживаться после чаепития. Максимальный срок перерыва на чай — 10 минут. Тем более нельзя было задерживаться после ленча, который при зарплате Плама 3 фунта 3 шиллинга 10 пенсов в неделю ограничивался рогаликом с маслом и чашкой кофе, а стейки с картофелем в столовой Далиджа следовало забыть. Нельзя было являться на работу, в чем придется. Предписаны пиджак, застегнутый на все пуговицы, строгий галстук, отутюженная сорочка, высокие до блеска начищенные штиблеты и белый стоячий воротничок. Что было совершенно необходимо? В первую очередь найти общий язык с другими клерками. Задача для общительного уравновешенного Плама не сверхсложная. А для этого принимать активное участие в разговорах на 2 неизменно актуальные темы — о ленче, оазисе в пустыне чернильниц и грозбухов. Рабочий день в банке делился на 2 части. Утром разговор шел о том, что будет съедено на ленч, во второй половине дня, что съедено было. И о том, когда же, наконец, можно будет сбежать из банка и, как выражались клерки, перевестись на восток, все равно куда — в Бомбей, Бангкок или Батавию. Все клерки только об этом и помышляли. Считал дни и юный Вудхаус, той лишь разницей, что его путь лежал не на восток, а за письменный стол. Ну а кроме того, необходимо было снискать расположение старшего менеджера, сэра Томаса Джаксона, вспыльчивого, эксцентричного, немолодого банковского служащего высшего звена, который мурлычет заунывные ирландские мелодии и распекает клерков, особенно новичков, почем зря. Вудхаус, повторимся, никогда не впадал в тоску, не умел. А если и впадал, то ненадолго. Вот и в банке он довольно быстро нашел себя. Сам по себе гонконгский и шанхайский банк, конечно, понравиться ему никак не мог. В романе «Смит в Сити», который мы уже цитировали, Вудхаус называет банковскую систему отвратительной тайной — «horrid mystery». Тайну эту он так и не раскрыл. Было бы что раскрывать, но с клерками сошелся довольно быстро. Большую часть времени моего пребывания в банке я совсем не тужил. Мне нравилось общество клерков, мы отлично ладили. С энтузиазмом писал Вудхаус в ноябре 1965 года, то есть через 65 лет после прихода в банк, члену гильдии американских сценаристов Дональду Огдену Стюарту. И клерки ему, будущему писателю, очень пригодились. Впрочем, почему будущему? Он, и работая клерком, часами просиживает за письменным столом, вечером у себя дома в Челси, на Маркхэм-сквер, а в банке, улучив минуту, за столом общего назначения, залитым чернилами. За своими сослуживцами Вудхаус записывал всевозможные ходовые словечки и выражения, которыми в дальнейшем снабдит героев своих романов — Смита, Берти Вустера, Стэнли Акриджа, лорда Эмсфорта, мистера Мулинера. Как банковский служащий, Вудхаус был и не только первое время крайне нерадив. Даже простейшие задания — приходовать письма, наклеивать на конверты марки, относить письма на почту — давались ему с немалым трудом. И эту свою нерадивость он вполне сознавал. От того ли, что я был тонкой поэтической душой, который претит бизнес, или же от того, что я был олухом, служил я исключительно плохо. Он был рассеян, неловок, случалось опаздывал, неряшливо одевался, чем вызывал гнев и недоумение начальства и здоровый смех сослуживцев. Литература занимала его куда больше банка. Однажды, по рассеянности, А может, от всегдашнего желания пошутить, он написал юмористический рассказ и не где-нибудь, а на обложке нового, только что поступившего в банк Гроссбуха, после чего, от страха за содеянное, обложку вырвал и уничтожил. Когда главному кассиру предъявили изуродованный Гроссбух, тот не поверил своим глазам. Абсурд! Только недоумку взбредет в голову оторвать у нового Гроссбуха обложку. И все же руководство банка в недоумке не разочаровалось. Верно, план, на каком бы участке он ни работал, в отделе почт, депозитов или внутренних счетов, клерком зарекомендовал себя весьма посредственным, зато был отличным спортсменом, играл за сборную банка в регби, футбол и крикет, и еще жаловался в дневнике, что матчей слишком мало. В записной книжке Вудхауза того времени находим забавную спортивную зарисовку, которой он почему-то так и не воспользовался. Не потому ли, что эта сценка, хоть и смешна, но очень уж далека от реальности. Талантливые спортсмены нужны ведь в любой, даже самой серьезной организации. «Директор банка — спортсмен?» — новый клерк. «Да, сэр». «Директор банка — в крикет играете?» — новый клерк. «Да, сэр». «Директор банка — в теннис?» — новый клерк. «Да, сэр». «Директор банка — в другие игры?» — новый клерк. «Да, сэр». «И в другие». «Директор банка — и много играли?» — новый клерк. «Да, сэр, много». «Директор банка — вот и прекрасно. Больше не будете». 2. Однако же повторимся, литература, никак не спорт, занимала все его помыслы. Тем более, что в эти первые годы XX века в столице империи, где никогда не заходит солнце, было и для кого писать, и где печататься. Никогда еще у нас не набиралось такого огромного количества читателей, не скрывает своего энтузиазма Герберт Уэллс. Появилась новая разновидность читателей, по обыкновению несколько снижает оптимизм коллеги Бернард Шоу. Они никогда раньше не покупали книг, а если бы покупали, все равно не смогли бы их прочесть. Спрос, известное дело, рождает предложение. На британском книжном рынке точно грибы растут новые издательства, новые журналы и газеты, вроде уже упоминавшихся «Стрэнд» и «Паблик Скул Магазин». Среди них Storyteller, Tidbits, Лакомство, Fun, Captain. И, конечно же, прославленный и, увы, ныне уже почивший в бозе Punch, юмористический журнал с носатым, крутогорбым петрушкой, как назвал популярнейший иллюстрированный лондонский еженедельник, в подвиге Набоков. Именно в Punch состоялся полноценный литературный дебют Вудхауза-юмориста. В этом журнале он опубликовал в общей сложности более 250 произведений. Рассказов прежде всего. Романы появятся позже. Рассказы же, особенно поначалу, давались ему легче. Я обнаружил неприятные обстоятельства. Диалог мне давался. Юмор тоже, на мой взгляд. А вот объем ни в какую. Утренних, вечерних и еженедельных газет было столько, отмечает Вудхауз в автобиографии, что с 35-й попытки кто-нибудь допечатал ваш очерк о ярмарке цветов или пародии на Омара Хайяма. Словом, только пиши. И Вудхауз писал. Стишки, рассказы, очерки, юморески, пародии, все, что придется. Не брезговал даже подписями под карикатурами. На них спрос имелся всегда. Что ж, в конце концов, и Диккенс ведь так начинал. Прежде же всего писал про то, что хорошо знал и любил. Не потому ли в его первых рассказах превалирует школьная тема? А если точнее, закрытая школа и ее обитатели. А еще точнее, закрытая школа и кодекс чести молодого школяра и спортсмена. В школьных рассказах, которые печатались главным образом в Public School Magazine в рубрике «Под тралом», а также в романе, а по существу сборнике рассказов из школьной жизни «Охотники за трофеями», первоначально выходившем в том же журнале ежемесячными порциями, легко угадывается Далидж, тщательно загримированный автором под такие вымышленные, никогда не существовавшие закрытые учебные заведения, как Бекфорд, Седли, Эклтон, Райкен. В этих рассказах и в романе множество смешных эпизодов, и в то же время они отдают ностальгии. 6 лет блаженства, как-никак. Как и полагается писателю, и не только начинающему, Вудхауз не расстается с блокнотом. По вечерам, После работы, наскоро перекусив, чем Бог послал, неподалеку от дома, крошечной съемной двухкомнатной квартирке, мелкой заводе, как он ее называл, он, точно соглядатый, без устали снует пешком или на велосипеде по оживленным лондонским улицам, глядит по сторонам, вслушивается в реплики прохожих и неустанно фиксирует в блокноте увиденное и подслушанное. Например, такое. Водитель автобуса. 17 лет в армии. Индия, Бирма, Мальта, Гибралтар, Судан, Трансваль. Уверяет, что только водитель автобуса способен написать все, как вправду было. Ему, мол, с его водительского места виднее. Вид пожухлый, потрепанный, при этом независим и вполне обходителен. Но сломан, усишки, под правым глазом короткий шрам. Или подслушанные грубости. А. Кэбмен-велосипедисту, которого он только что сбил. Взял бы кэб, дружище, этого бы не случилось. Б. Довольный жизнью, пышущий здоровьем, путешественник своему приятелю, страдающему морской болезнью. Тебе бы сейчас свиную отбивную, был бы как огурчик. А вот отрывок из заметки мужчины, которые пропустили собственную свадьбу, напечатанной в ноябрьском номере «Titbits» за 1900 год. Похоже, Вудхаус нащупывает свою манеру, обретает собственный голос. Перед свадьбой в Ипсвиче вдруг выяснилось, что пропал жених. Никто понятия не имел, где он и что с ним, и поднялась немыслимая суматоха. Продолжалась она до тех пор, пока через 20 минут после начала церемонии к церкви не подъехал на велосипеде брат жениха и не объявил, что отсутствующий джентльмен сегодня крайне занят, однако на следующий день объявится непременно. Манеру свою Вудхаус, безусловно, нащупывает, но издателям пока невдомек, с кем им предстоит иметь дело. Плам-то знал, что прославится, а вот издатель — нет. При желании я мог бы обклеить отказными письмами немалых размеров банкетный зал. Напишет он за 70. Бывали дни, когда из редакции возвращалось по 8 рукописей в день. Однако юный литератор был непреклонен. Его упорство в достижении цели мог бы позавидовать даже Джимми Питт, джентльмен без определенных занятий из раннего романа Вудхауса. Роман так и назывался «Джентльмен без определенных занятий», так же, как Джеймс Датчетт, герой его рассказа и тоже раннего после школы, которого он писал с себя. Научно установлено, что, получив отказ в одном месте, автор направит свой рассказ в другое, но если хоть один из его рассказов принят, он считает своим долгом послать редактору следующий. Без помощи со стороны, однако, было не обойтись. Помог Уильям Бич Томас. Как уже говорилось, пристроил рассказы и заметки своего бывшего ученика в «Глоб», популярные еженедельные рубрики «Люди и дела», «Men and Matters» и, кстати говоря, «By the way», а также в «Стрэнд», тот самый журнал, которым толстячок зачитывался в Далидже. Скоро он и сам станет постоянным и любимым автором «Стрэнд Магазин». За без малого 40 лет сотрудничества напишет в журнал сотни-две статей и рассказов, а в автобиографии пошутит, что автор «Стрэнд» ничуть не уступает кавалеру ордена подвязки. Из этих 200 добрая половина появилась в «Стрэнд» за те 2 года, что Плам проработал на Ломбард-стрит. Что это значило? Что очень скоро он сможет без постылого банка обойтись, содержать себя литературным трудом. Родители прагматики были на этот счет другого мнения. «Пиши, если так уж хочется», — внушали они сыну, когда тот приезжал навестить их в Шропшир. «Но пиши в свободное время, пером ведь не проживешь». Однако этот нескладный, рассеянный, робкий 20-летний юноша был упрям, родителей не слушал, он твердо знал, за что борется и, главное, чего стоит. А то, что стоит он дорого, и это ему известно, видно хотя бы из посвящения Уильяму Таунэнду на титуле «Охотников за трофеями», вышедших летом 1902 года, то есть ровно через 2 года после того, как Вудхаус поступил в гонконгский и шанхайский банк. Тон посвящения, как всегда у Вудхауса, когда он пишет о себе, полушутливый, полусерьезный. «Уильяму Сик Таунэнду, сии первые плоды гения, каковой в самом скором времени удивит мир. Вот увидишь. От автора. Сентябрь 1902 года. П. Г. Вудхаус. Я безоговорочно верил в себя, вспоминал это время, никогда не унывающий Вудхаус, я знал, что у меня получится. Знал ли? Даже когда рассказы и статьи десятками возвращались из редакции. Да, знал, что получится. Иногда ведь получалось. Получалось то, чего не стыдно показать миру. Утешал он себя, надо полагать, точно так же, как Максвелл Резерфорд, герой его рассказа в отеле «Алкала». Однако же знал и другое. Пока не получается. Мастерства, в отличие от усидчивости, еще не хватает. Многим новичкам, — вспоминал он, — мешает, что писать они не умеют, и я не был исключением. Быть может, издатели той поры получали что-нибудь похуже, но навряд ли. Мешает, добавим от себя, не столько авторам, сколько читателям. Но то, что начинающий писатель Вудхаус каждодневно трудился в поте лица, отрицать нельзя. Прежде чем начать писать, делал не меньше 400 страниц набросков. По много раз перечитывал и переписывал написанное. Я всегда ощущаю, что каждые 40 000 слов никуда не годится, и начинаю сызнова. Приходится переписать каждую строчку не меньше 10 раз. И списываю сотни страниц безумными заметками, пока хоть что-нибудь не слепится. Не спал ночами, чтобы что-то слепилось, чтобы в 9 утра, точно в срок, по дороге в банк, завести на велосипеде свою поэтическую и прозаическую продукцию в газету или в журнал. Меж тем литературные заработки юного фрилансера на второй год работы в банке неуклонно растут. Вскоре они почти сравнялись с его банковской зарплатой и составили 66 фунтов. Истинное мастерство придет позже, но трудоголиком Вудхаус был с самого начала. «Когда Харон будет переправлять меня через Стикс, — пишет Вудхаус за 70, — и все будут говорить, какой же я все-таки негодный писатель, кто-то один, надеюсь, скажет. Но ведь он старался». Такие старания на два фронта продолжались бы, возможно, еще не один год, ведь исполнительному, добросовестному, ответственному человеку, да еще совсем молодому, сделать жизненно важный выбор, даже когда этот выбор очевиден, бывает непросто. А выбор был очевиден. Для Вудхауса точно так же, как и для героя его уже упоминавшегося рассказа в отеле «Алкала». Как не солидно, как не престижно была его должность в новом азиатском банке, пишет о Максе Резерфорде автор. В ней было слишком мало романтики. Макси получал крохи. В очень скором времени он уяснил для себя одну простую вещь. В банке он надолго не останется, а, выйдя из него, смело ступит на тернистый путь литературы. Тернистым, впрочем, путь этот для Вудхауса не был. Он, по его собственным словам, никогда не жалел, что стал писателем. Ремесло это знает взлеты и провалы. То вы на гребне волны, то где-то там, куда волна падает. Но плюсов вообще больше, чем минусов. По счастью, возникла ситуация, когда тянуть с выбором было никак нельзя. Бич Томас уходит из Глоб на вольные хлеба и на свое место рекомендует Вудхауса. И Вудхаус, поставленный перед необходимостью выбирать между Глоб и банком, вынужден перейти Рубикон. Я расстаюсь с банком и ступаю на извилистую тропу литературного поприща, записывает он в дневнике. 3. Тропа, с учетом способностей, главной же трудоспособности Вудхауса, оказалась на поверку не столь уж извилистой. Расставание с банком пошло, вопреки опасениям родителей, на пользу юному дарованию. В 1903-1904 годах его имя становится с каждым днем все более и более привычным в журналистских кругах, узнаваемым у читателей периодических изданий. Вудхаус сотрудничает едва ли не со всеми крупными лондонскими газетами и журналами. Изо дня в день пишет очерки, фельетоны, пародии, шуточные стихи, в том числе и политические, на злобу дня. Берет интервью у самого Конан Дойля, гостит у селебрити лондонской музыкальной комедии поэта и либретиста сэра Уильяма Гилберта из прославленного опереточного дуэта Гилберт-Салливан, на чьи комические оперы «План», бытность свою в Даллидже, ходил со старшим братом и Уильям Таунендом. Летом 1903 года он стараниями своего бывшего школьного учителя получает постоянную и прилично оплачиваемую работу у «Глоб». Многое удачно пишет для «Панч», ведет там издавна популярную рубрику «Каривария», близко сходится с тогдашним главным редактором лучшего в стране сатирического еженедельника Оуэном Сименом, поклонником многогранного дарования Вудхауза, поэтического, прозаического, пародийного. Продолжает сочинять школьный литературный сериал «Охотники за трофеями» для Public School Magazine, вот только серии становятся с каждым разом все короче. Журнал дышит на ладан, и приходится торопиться. В 1903-1904 году пишет для «Кэптен» «Золотую бейсбольную биту», уже второй, после «Охотников за трофеями», романы школьной жизни с увлекательным, как и «Охотники», спортивно-детективным сюжетом. И, как и в «Охотниках», в «Золотой бейсбольной бите» Далич узнается без особого труда. Далич и его обитатели, в том числе и уже известный нам директор школы Артур Герман Гилкс. В романе «Вудхаус едко», при этом вполне дружелюбный, юмор Вудхауса, о чем мы еще не расскажем, вообще не злобив, высмеивает уроки литературы Гилкса и его страсть задавать ученикам эссе на литературно-философские темы, якобы развивающие абстрактное мышление, а в действительности являющие пример пустословия и схоластики. Тема эссе на этой неделе была покойнику «Мир, лекарю, пир» и Клоуз, полагавший, что английское эссе ни в коей мере не должно быть средством для выражения неуместной фривольности, настоял на том, что начинаться оно должно следующим образом. Хотя я не берусь ответственно утверждать, что всякий лекарь возрадуется, когда его пациент отправится на тот свет, я, тем не менее, придерживаюсь ниже следующей точки зрения, а именно то, что в высшей степени благотворно для одного, для другого, обладающего иным характером и строем мысли, может оказаться крайне вредным, а порой и роковым. Выступая против ухода сына из банка, Эрнест и Леонора были неправы, ведь хорошо известно, отсутствие необходимости ходить в присутствие помогает, во-первых, тем, кто в себя верит, пусть он и позволяет себе игры в скромность. Пишу я тихо, мирно, беру количеством, я бы себя назвал средним писателем, не полным неудачником, но и не каким-нибудь властителем дум. Как Дживс, я знаю свое место, а оно в дальнем конце стола среди самой мелкой челяди. И, во-вторых, тем, кто добросовестен и дисциплинирован, способен организовать присутствие у себя дома, кого каждодневный труд на вольных хлебах не расхолаживает. И Вудхаус был, всю жизнь будет, именно таким тружеником. Жизнь он вел, можно сказать, отшельническую, одинокую, далекую, от шума блистательных сует эдвардианского Лондона. Перерывы в работе делал разве что на свой любимый крикет, да нечастые поездки к родителям Шропшир и, подобно хорошо известному герою нашей литературы, не предавался никакому развлечению. В работу был так погружен, что пропускал мимо ушей непрестанную болтовню своей домовладелицы и ее дочки. Было это уже, правда, не в крошечной квартирке на Маркрам-сквер, где повернуться было негде, так дуло зимой от окна, что приходилось, сидя за пишущей машинкой, греть остывшие пальцы и кутать ноги в свитер. В 1903 году Вудхаус переезжает в квартиру побольше и в район попрестижней, на Уолпол-стрит, неподалеку от Слоун-сквер. На этом его переезды не заканчиваются. В том же 1903 году Вудхаус заводит дружбу с учителем и литератором Жуиром, не чета Вудхаузу, Гербертом Уэстбруком, прототипом, одним из многих, пройдохи-авантюриста Стэнли Акриджа. И, по его совету и наущению, возвращается из столицы на природу. Поселяется в квартире при частной школе в Эмсворте, в графстве Гемпшир, где Уэстбрук, копия бессмертного Граймза из первого романа Явленного «Упадок и разрушение», в то время преподает. Уэстбрука Вудхаус разочаровал. Он-то рассчитывал найти в пламя не только соавтора, но и сотрапезника, и сопрожигателя жизни. Плам же и на новом месте своих привычек не меняет. Жизнь ведет кропотливо, трудовую, уединенную, и на все уговоры Уэстбрука и директора школы Болдуина Кинг-Холла пойти в учителя отвечает отказом. Его участие в школьной жизни сводится к футболу и крикету. Много и большей части в одиночестве гуляют у моря и чуть ли не каждое утро ездят на поезде в Лондон на Стрэнд, от работы в Глоб, по счастью, не слишком обременительный, покинув столицу, не отказывается. А в апреле следующего, 1904 года, садится на пароход Сент-Луис и отбывает в Америку, куда, вспоминают его соученики в Далидже и сослуживцы в Гонконгском и Шанхайском банке, ему всегда хотелось попасть. Плам с детства бредил Нью-Йорком, городом своей мечты. Теперь же 23-летний штатный юморист столичного «Глоб» может себе этот трансатлантический вояж позволить. Вторым классом, разумеется. Пусть он и не устает повторять, что писатель, сам он уж точно, пишет не ради денег, а ради удовольствия. Пишу я свои романы и рассказы с наслаждением. Для меня это сплошной праздник и ликование. Напишет он со всей присущей ему неподдельной искренностью во вступлению к роману 1934 года «Дживс, вы гений». «За океаном сплошной праздник и ликование» продолжится.